Книга вторая, эпизод 17. На то, что к ней явился великий шаман, девушка никак не среагировала, даже не шевельнулась. Ее дыхание оставалось ровным. Я перевел взгляд на Кириуса Хан. Женщина, наконец, стянула капюшон с головы, и я смог разглядеть ее лицо, хмурое и суровое, как обычно. У нее стояла задача — добыть амулет. Больше ее ничего не интересовало. Ни дикарка, ни я, ни наша судьба. Только результат. «Когда она отдаст вам свою луну, что дальше?» — тихо спросил я. «Что вы с ней сделаете?» «Я же говорила тебе», — холодно произнесла женщина, «что ты задаешь много вопросов, на которые у меня нет полномочий отвечать. Я не про луну, я про девушку. Что вы с ней сделаете?» «Освободите?» Я и сам понимал, что они ее не отпустят, но мне хотелось увидеть реакцию на вопрос. И я ее увидел. Ноль реакции. Лицо Кириуса Хана оставалось каменным. «Пусть сначала отдаст нам луну», — ответила она. «Тогда и поговорим». «Нет, мне нужны гарантии. Ваше слово, Кириус, данное мне лично, глядя в глаза. Если наследница Катьяру отдаст луну, вы отпустите девушку и ее сестер. Кириус Хан сощурилась. По ее лицу пронеслась тень. Она положила ладонь на рукоять магического меча, торчащего из ножен на поясе, и посмотрела мне прямо в глаза. «Луной может пользоваться только ее хозяин. Без него это будет просто безделушка. Нам нужны все четыре сестры Катьяру. Потому что пока нам не ясно, кто именно из них способен пользоваться луной. Младшая наследница лишь хранила ее у себя, но это не значит, что она умеет владеть артефактом». «То есть вы никого не отпустите? Тогда какой смысл этой девушке вам что-то отдавать? Как только мы выясним, кто способен пользоваться луной, то остальных сестер отпустим и не будем преследовать. Даю слово». Я опять посмотрел на дикарку. Она все так же сидела в кресле, смотрела вперед и ни на что не реагировала, истощенная и бледная. Подойдя к девушке ближе, я склонился и провел ладонью у нее перед глазами. «Эй, ты слышишь меня? Нари, так же тебя зовут?» Никакой реакции. «Эй!» Я дотронулся до ее худого плеча. «Это я! Ты хотела со мной поговорить?» И снова ничего. Но тут вмешался Готфред. «Продемонстрируй ей силу Бога. Она должна увидеть и среагировать». «Но Мозарта рядом нет», — возразил я. «Как я объясню, откуда у меня коса?» «Соври что-нибудь. Первый раз, что ли?» Я отошел на середину склада, попросив Кириуса Хан посторониться, и вытянул руку, чтобы призывать косу. Пришлось мысленно произнести: «Ангел смерти призывает оружие для жатвы». Когда в моих ладонях возникла коса Готфреда, то Кириус Хан замерла на месте и отошла еще на шаг. Она впервые увидела мое оружие так близко. Тогда на тренировке она, как и остальные, находилась далеко и видела мой бой с грувимами только со стороны. «Прекрасно», — услышал я ее шепот. «Но как ты вызвал божественное оружие, если Бога рядом нет?» «Ну вот и дождался резонного вопроса». «Мне не нужно его присутствие», — пояснил я, уже придумав ответ заранее, ведь другой бы все равно не прокатил. «Мозарт может находиться далеко, но я все равно смогу пользоваться его силой». Мой ответ произвел на Кириуса Хан впечатление. В ее глазах мелькнула тревога. Скорее всего, в гильдии считали, что без Мозарта я не слишком опасен, а это оказалось не так. «Что ж», — она окинула взглядом мою косу, — «надеюсь, это сработает». По оружию затрещали молнии, тускло освещенный склад сразу озарился светом, по стенам и потолку заиграли блики и лучи от коротких вспышек. Я приблизился к дикарке, держа косу так, чтобы клинок опустился на уровень ее глаз. Хватило всего 5 секунд, чтобы девушка ощутила присутствие божественной силы совсем близко и очнулась. Сначала она повела глазами по сторонам, оглядела помещение, потом посмотрела на клинок косы, а уже после ее взгляд скользнул по моим рукам и остановился на лице. Кажется, Нари не сразу признала во мне того самого парня из пещер. Видела она меня тогда с такой грязной физиономией, что вряд ли бы сразу поняла, что это именно тот человек, что забрал у нее амулет и фонарь. Я тогда весь был испачкан в крови грувимов, слизи и каменной пыли. К тому же было темно. Она долго на меня смотрела, изучая мое лицо, возможно, вспоминала черты, которые ей запомнились, и сопоставляла с тем, что видит сейчас. В итоге она приняла увиденное. К тому же в руках я держал божественную косу, а с таким аргументом не поспоришь. «Великий шаман», — прошептала она. В ее голосе послышалось облегчение, будто она была уверена, что только я смогу ее отсюда вытащить. Я опустил косу и пожелал, чтобы та исчезла. Как только оружие растворилось в воздухе, девушка поджала бескровные губы, будто от разочарования тяжело выдохнула. «Почему ты не убить ее?» Взгляд Нари указал на Кириуса Хан. «Ты бы убить ее и освободить меня!» Я вскинул брови. «Так дела не делаются, Нари. Я служу в гильдии, и ты это знаешь». Она поморщилась и слегка дернула руками, проверяя надежность ремней, что ее держали. «Хочу говорить с тобой», — уже громче сказала девушка. «Один на один, без нее. Даже если она выйдет, то нас все равно будут слушать. Ты же это понимаешь?» Она пробормотала что-то на своем языке, будто сматерилась или сказала, что ненавидит меня. «Вряд ли это было. Ты такой классный парень, шаман». Кириус Хан тем временем внимательно за нами наблюдала, держа ладонь на рукояти меча. Я же придвинул ближе пустой деревянный ящик из-под овощей и уселся на него, снова обращаясь к девушке. «Ты что-то хотела мне сказать?» Она долго молчала, около минуты, не сводя с меня зеленых ведьмовских глаз, и только потом соизволила произнести: «Ближе. Ты же понимаешь, что нас все равно услышат, так что говори так, не стесняйся». Наверное, я слишком открыто намекал, чтобы она не болтала лишнего, даже шепотом, потому что Кириус вдруг прокашлялась. Это был уже намек мне, мол, ты вообще на чьей стороне? Девушка все равно настояла на своем и рявкнула, раздув ноздри от гнева. «Ближе!» «Ладно, не кипятись». Я поднялся и склонился к ней так, что оказался лицом к лицу, почти касаясь носом ее носа. «Так, нормально. Ближе уже некуда». Она еще раз изучающе оглядела мою физиономию и тихо сказала: «Ты должен найти совиную луну. Она далеко». По ее пристальному взгляду я уже догадался, что вообще-то она прекрасно знает, что ее амулет все еще хранится у меня, а сейчас делает вид, что луна далеко, и надо ее искать. «Хорошо», — кивнул я. «А и где совиную луну искать?» «Божественные слуги. Они унесли ее из пещер своему богу. Убей того бога и верни совиную луну. Я скажу, где искать. Место». А вот это уже чересчур. Я-то понадеялся, что она придумает отвлекающую задачу попроще, а не «убей бога». Даже если она дикарка, то все равно должна понимать, что убить бога задача не просто сложная, а охренеть какая сложная. От этого обычно умирают. «Какого именно бога?» — уточнил я, не моргнув глазом. «Бог ночи. Но кто?» — мрачно ответила Нари. Тут же подключился Готфред. «О, ну кто? Ну надо же!» «Кто он?» — мысленно спросил я. «Кто-кто? Ну кто?» — буркнул Готфред. «Потом расскажу, наедине». Дикарка тем временем продолжала. «Бог ночи подарит совиную луну племени Катьяру. Он хотеть, чтобы мы вернуть ему луну, но мы отказаться. И тогда он навлечь на наше племя мор. Надо убить бога ночи и забрать луну». Глядя ей в глаза, я никак не мог понять, по-настоящему она требует убить бога ночи или завуалированно просит встретиться с ним и попросить помощи. Может, этот бог защищает племя? Или конкретно эту девушку? Тогда почему она не попросила у него помощи раньше, когда была на свободе? «А почему вы сами не убили бога ночи, чтобы мор прекратился?» — спросил я, нахмурившись. «Он не откликаться на наш призыв. У нас нет великого шамана, но ты великий шаман. «Тебя он услышит!» Она так пронзительно на меня посмотрела, что сразу стало понятно. Из четырех сестер именно она способна пользоваться амулетом, но не может, пока не установит контакт с Богом Ночи. А как только установит, так, возможно, у нее найдутся силы, чтобы саму себя освободить. Вот зачем она меня позвала. Она увидела во мне великого шамана, говорящего с богами. Единственное, чего я не понял, что именно надо сделать — убить Бога или договориться с ним? «И что я должен сказать Богу Ночи, если смогу его найти?» — спросил я, выуживая у нее хоть какой-то завуалированный ответ. Она моргнула и отчетливо произнесла: «Скажи, Нари Катьяру хочет свой дар». Я еще несколько секунд смотрел ей в глаза, переиначивая в голове все, что она сказала, будто отгадывал загадку. «Значит, Бог Ночи когда-то подарил племени Катьяру амулет с серьезной силой. Возможно, это случилось уже очень давно. В итоге амулет оказался в руках у Нари, но пользоваться она им не может, потому что с Богом Ночи давно утеряна связь, ведь великого шамана теперь у них нет». И ей надо, чтобы я нашел Бога Ночи, тогда она сможет пользоваться силой амулета и защищать свое племя. Надеюсь, я все верно понял. Но был еще второй вариант. Она просто попросила прикончить Бога Ночи, и дело с концом. Но что-то я в это не верил. Уж слишком с большой надеждой она на меня смотрела, как на единственное спасение. «Понял», — кивнул я. «Постараюсь». Она выдохнула и снова дернула руками, а затем повела головой, за что сразу поплатилась. Ремень на ее шее тут же затянулся туже. «Эй, уберите ремень!» — я повернулся к Кириосу Хан. «А если она решит придушить себя, что тогда? Вы останетесь без совиной луны!» Кириос быстро подошла к девушке сзади, отстегнула тугие крепления на подголовнике и сняла ремень с шеи, после чего посмотрела на меня с интересом. Мне показалось, что она никак не могла понять, по какой причине я беспокоюсь за Нари. То ли из-за того, чтобы девчонка не сдохла и не унесла тайну Савины Луны с собой, то ли из-за того, что у меня с ней какие-то делишки, то ли просто из-за человеческой жалости. «Эй, Нари!» Я положил ладонь на костлявое плечо девушки. «Ты сейчас же поешь, поняла? Не мори себя голодом. Ты и так сестрам не поможешь. Пока не кивнешь мне, я не уйду». Она снова поджала губы, о чем-то размышляя, потом бросила взгляд на Кириуса Хана и вдруг попросила: «Скажи ей, пусть отпустит мои сестры. Только я могу быть Савиной Луной. Отец передать дар мне». Я, наконец, выпрямился и глянул на Кириуса Хана. «Что скажете?» «Мы не отпустим ее сестер до тех пор, пока Савиная Луна не будет найдена. И мы не проверим, кто на самом деле имеет дар владеть артефактом». Тут Кириус Хан была права. Никто не давал гарантии, что дикарка не врет и не выгораживает другую сестру, которая владеет даром. «Тогда хотя бы улучшите их содержание», — попросил я уже от себя. «Они ведь люди, ничего не сделали, только родились магами, которые вам нужны». «Спасибо, Тайдер, думаю, разговор окончен». Кириус открыто намекнула, что пора бы мне отсюда убираться. «Нет, не совсем». Я посмотрел на девушку. «Так что насчет поесть прямо сейчас? Тебе нужны силы и вообще в зеркало себя видела?» Да, это был не лучший комплимент девушке, но что делать? Надо было хоть как-то заставить ее поесть. Она вдруг улыбнулась. Совсем коротко и почти незаметно, но взгляд смягчился. «У нас нет зеркал», — ответила она, снова поведя головой. «Я никогда себя не видеть». Я вскинул брови. «Серьезно? Ты не знаешь, как выглядишь? В следующий раз принесу тебе зеркало. Вместе посмеемся». «Да уж, нашел время для идиотских шуточек. Ты приходить еще?» Она распахнула глаза и снова улыбнулась, уже заметнее. «Если позовешь. Ну так что, перекусишь?» Нари кивнула. «Ну вот и славно». Улыбнулся я и направился к выходу. Но когда был у самой двери, то услышал, как девушка забормотала мне вдогонку. «Там, в пещерах. Я хотел выколоть тебе глаза и скормить совом». Она замялась на секунду и добавила твердо: «Но сейчас не хотеть». «Видишь, я не так уж плох», — усмехнулся я и, не оглядываясь, вышел из склада вместе с Кириос-хан. «А теперь поясни, что это было», — потребовала она, как только мы вышли в кухню. «Вы так общались, будто давно друг друга знаете. Вот тут мне даже врать не пришлось. Мы виделись только раз в пещерах. Я бы не назвал наше знакомство приятным. Она меня чуть не прирезала. У ее заложницы Марии Дав можете спросить». «Спрашивали», — кивнула Кириос-хан. «И Мария сказала, что кое-что заметила. Она утверждает, что ты понравился наследнице Катьяру. И сейчас я увидела тому подтверждение. Она тебе доверяет. И мы это используем». Она посмотрела на меня долгим и тяжелым взглядом. «Хорошая работа, Тайдер. Ты сделал все, что нужно». «Это считается военным подвигом, за которое положено гражданство?» — в лоб спросил я, хотя понимал, что меня сейчас пошлют. «Не послали». Кириос-хан лишь сощурилась. «Нет. Это еще не подвиг, коллекционер Ласгален. Подвигом будет, когда ты отыщешь бога ночи и луну, при нашем сопровождении, конечно. Тогда я лично отправлю запрос в получении тобой гражданства и доведу до положительного результата». У меня внезапно запершило в глотке. «Вы серьезно?» «Да, вполне. Если мы получим луну, то гражданство тебе обеспечено». «Нет, я не про него, хотя я вас услышал. Я имел в виду, что не рановато вы от меня требуете выполнения задачи. Если я смог пленить бога гор, то это не значит, что я вот так сходу пойду и прикончу другого бога. Мне нужны тренировки. Я даже меч в руках держать не умею. И Мозарта надо повысить в силе, он еще маленький». «Маленький?» Кириос-хан так на меня посмотрела, что я сразу пожалел о своих словах, но было уже поздно. «Ты говоришь о ребенке или о боге гор? Он что, по-твоему, малыш, которому нужен папочка? Это божество Тайдер. Нельзя относиться к нему иначе. Он твой враг, хоть и помогает тебе. Не по своей воле, кстати. Он помогает, потому что ты его заставил. Вспомни вашу первую встречу с этим богом. Разве он не хотел тебя убить?» Она точно знала, на что давить. «Если действительно вспомнить мою первую встречу с Мозартом, то я вообще-то едва спасся. Если бы не Готфред, то мы с Крестовалем стали бы сытным обедом для бога гор. С другой стороны, мы залезли к нему в гнездо и выкрали его оружие. И тут у меня созрел вопрос. А как получить разрешение для вылазки в гнезда?» «Зачем тебе гнезда?» — насторожилась женщина. «Может быть, если привести Мозарта в его гнездо, то он получит больше силы?» Внутри головы опять раздался голос Готфреда. «Это опасно, но смысл есть», — Кириос-хан задумалась. Идея ей явно пришлась по душе, как и Готфреду. Женщина даже заулыбалась. «А ты неплох. Это может сработать. Но скажу тебе так. Большинство найденных гнезд уже давно разорены Орденом Тайн, но они предпочитают слово исследовать. Так что искать по гнездам что-то бессмысленно и смертельно опасно. Порой боги внезапно возвращаются в свои гнезда, даже разоренные, но это не всех останавливает. Некоторые отчаянные ребята еще шарят в них, рискуя жизнью, как ты и твой брат, например, но это почти всегда заканчивается смертью. Охранные идолы даже у разоренных гнезд всегда есть, и они насылают серьезную карму. Ты ведь и сам от такого пострадал, когда полез в гнездо Мозарта. Она как бы ненароком напоминала мне, что Мозарт — мой враг, и чуть меня не прикончил. Думаю, надо попробовать забраться в гнездо Мозарта». Нахмурившись, предложил я еще раз. «Возможно, с хозяином гнезда это будет не так опасно, и охранные идолы не нападут». Женщина кивнула. «Тогда тебе надо будет получить разрешение главы Иешу. Он отвечает за жителей Гипериуса и имеет полномочия выпускать кого-то из города. Только не упоминая ни имени, ни гильдию. И если Ешу даст разрешение, то один ты все равно не поедешь. Люди гильдии будут тебя сопровождать». «Гнездо я войду один», — тут же возразил я. «Если что-то случится, и Мозарт выйдет из-под контроля, то убьет вас всех, но я его хозяин. Меня он не тронет». «Ты слишком хорошего о нем мнения», — покачала головой Кириос. «Если Мозарт выйдет из-под контроля, то мы уничтожим его. Ты более ценен, чем твой бог. Придет время, и ты пленишь другого бога, а может, и не одного». «Да уж, у гильдии были на меня большие планы». «Нет, в гнездо я пойду один. Можете сопроводить меня до холма, помочь преодолеть воду, но остальное я сделаю сам. Нельзя злить Мозарта. Не суйтесь к нему в гнездо, он доверяет только мне». Женщина хмыкнула, видя, что меня не переубедить. «Хорошо. Тогда получай разрешение у Ешу и назначим день вылазки. Что же насчет бога ночи и поиска луны, то тут ты прав. Тебе надо сначала подрасти в мастерстве. Я попрошу коллекционера паса, чтобы он усилил тебе тренировки. Если хозяйка луны назовет тебе место, где бог ночи хранит луну, то без тебя туда отправляться нет смысла. А что насчет Кириуса Кейнича? Как он себя чувствует?» — спросил я не впопад. Женщина помрачнела. «Он совсем плох. Его даже привести в Гипериус нельзя, это опасно. Может не пережить дороги. Наши врачеватели стараются как могут. К тому же на помощь отправился ваш врачеватель Луин, очень хороший экзорцист и пара специалистов из земель Заката. Гильдия делает все возможное, чтобы спасти Мидаса Кейнича». Она проводила меня до выхода из кухни и надела капюшон. «Меня здесь не было. Все ясно». «Яснее некуда, госпожа Ламаль», — кивнул я. «Связь буду держать через коллекционера паса. Я уже хотел выйти, но тут кое о чем вспомнил. Вы знаете экзорциста Бауча Беласка? Он недавно в Гипериус переехал из Академии земель Заката. Бывший студент, теперь работает на гильдию». «Беласка, Беласка», — задумалась Кириус Хан. «Нет, не припомню. А что с ним?» «Да так, не нравится он мне». Женщина усмехнулась. «Это не повод его в чем-то подозревать». По ее улыбке я сразу понял, что она моментально решила проверить Баучу Беласка и уделить ему внимание. Может, хоть это отвадит любопытного экзорциста от Браны. Его внимание к нашей семье меня напрягало, особенно сейчас, когда ко мне так часто возникают вопросы то у гильдии, то у Ордена Тайн, то у корпорации торговли. И если мута алмазы, амулеты, даже Готфреда еще можно было как-то спрятать, то за Афену и богиню смерти я начинал беспокоиться. Тем более в ближайшее время надо было поговорить с Тхаги насчет бога ночи. Возможно, она бы подсказала, кто он, насколько опасен и как его найти. Попрощавшись с Кириусом Хан, я вышел из кухни в зал и тут же замер на месте. Куча народу. Почти все столики были заняты, и ведь сейчас за ними сидели обычные люди, явно не из гильдии. А тех, кого я видел за столиками до этого, тут уже не было. Быстро ребята работают, не прикопаешься. Запахи еды и стук посуды напомнил мне о том, что вообще-то сейчас обед, и очень хочется есть. «Тайдер!» — окликнули меня удивленным голосом. «Ты что тут делаешь?» Я обернулся и увидел Кристобаля. Тот замер посередине зала с подносом в руках, весь такой опрятный, причесанный, в длинном коричневом фартуке и белой рубашке. В таком безупречном виде я дома его ни разу не видел. Он даже будто повзрослел и не выглядел сейчас белобрысым раздолбаем со взъерошенными волосами. «Пообедать пришел», — негромко ответил я и окинул взглядом столики. Увидев свободный, показал туда пальцем. «Может, перекусим?» — Кристобаль растерялся. «Я же на работе. Да и обеденное время для персонала еще не наступило. Но ты садись, я тебе принесу порцию ба...» «Нет, только не батат», — засмеялся я. В итоге он притащил мне овощное рагу с кусочками мяса, салат и сок. Все это вышло в приличную сумму — 8 чеков. Практически треть моей зарплаты в магазине Хартага. «Поэтому я тут не обедаю и тебе не советую», — шепнул мне Крис и чинно удалился на кухню. Проглотив обед за считанные минуты, еще и порции маленькие, я решил не откладывать дела в долгий ящик и отправился в дом управления. Он как раз был в соседнем здании. С надеждой на то, что разрешение на вылазку в гнезда будет получить не так трудно, я поднялся на второй этаж, туда указал секретарь, и уселся в зале ожидания у кабинета главы Ешу. Кроме меня, там ждали своей очереди еще 5 человек. Все пожилые и погруженные в свои мысли, но стоило мне пристроиться рядом с ними, как все их внимание тут же переключилось на меня. Ожидающие уставились в мою сторону, кто с тревожной улыбкой, кто с настороженностью, кто с интересом. «Коллекционер Ласгален, как поживает ваш бог?» — спросил у меня маленький хрупкий старичок в очках и с тростью. «А, спасибо, хорошо», — выдавил я, ощущая, как нелепо все это выглядит. «Я видел его сегодня. Он прогуливался у разрушенного театра, разглядывал развалины», — сообщила мне старушка с розовым шарфом, которая сидела самой первой в очереди. От таких новостей я чуть не вскочил со стула. Прогуливался? Моцарт? Один? Я же велел ему идти домой и никуда не соваться. Ах ты, любопытный поганец! Я ведь впервые отправил его одного, но был уверен, что он выполнит приказ и дойдет без приключений. «Не успеешь оглянуться, как Моцарт найдет себе подружку», — заржал Готфрид. «Я б сейчас его придушил, если б мог». «Такой славный малый», — тем временем умилялась вторая старушка рядом с первой. «Он со мной поздоровался, когда проходил мимо моего дома, а я поливала цветы. Сказал: «Здравствуйте, я Моцарт, бог гор». На вид и не скажешь, что это бог. На человека похож, хоть и страшненький. Бороду бы ему подстричь». «А где вы живете?» — сдавленным голосом уточнил я. «Около северных ворот». Я еле удержался, чтобы не рвануть домой. Северные ворота и разваленный театр находились в разных сторонах города. То есть Моцарт шлялся по всему Гипериусу без спроса. «Не переживай», — усмехнулся старик с тростью. «Я видел его у вашего дома. Он просто гулял». «Просто гулял. Вот зараза. А если узнает глава Ешу? Он ведь требовал, чтобы я не отпускал Моцарта одного, а этот засранец меня подставил». «Надо беспокоиться не о боге, а о людях», — донеслось до меня скрипучим басом. «Ты должен следить за ним. Он опасен». Третий в очереди ожидающий, совсем дряхлый старикан с седой бородой наклонился вперед и посмотрел на меня сукаризной. «Если твой бог кого-то убьет, то тебя казнят. Притащил сюда бога и думаешь, что мы все тут рады, да? Ешу потерял мозги, раз позволяет богу разгуливать по собственному городу». Никто из нас не заметил, что дверь кабинета бесшумно приоткрылась, и стариковское ворчание слышит сам Ешу. «Рад, что ты меня так ценишь, не гражданин Орс», — со вздохом обратился к старику глава Ешу. «Кто следующий на прием?» Первая старушка вскочила так резво, будто минуту назад не казалась уставшей. Глава Ешу бросил на меня странный взгляд и скрылся за дверью своего кабинета. Ждать своей очереди пришлось около часа. Я даже задремал, прикрыв глаза, но вдруг почувствовал, как кто-то ткнул меня пальцем в плечо. «Эй, парень!» Распахнув глаза, я увидел, что передо мной маячит тот самый дед с бородой, который был недоволен Моцартом. «Проходи, глава ждет», — сказал он скрипуче. «И получше приглядывай за своим богом. Он только с виду такой славный. Не дай ему себя обдурить, понял?» Он зашаркал из приемной в сторону коридора и лестницы, а я, проводив взглядом его крупную скрюченную фигуру, отправился в кабинет. «Нет, разрешения мне не дали. Спасибо Моцарту, шляющемуся по городу. Глава Ешу так на меня наорал, когда я вошел, что ни о каком разрешении вообще можно было не думать». «Ты что мне народ пугаешь, Тайдер?» Его крепкий и крупный кулак угрожающе сжался над столом, за которым Ешу сидел. «Старик Орс мне все мозги вынес с твоим Моцартом. И ведь он сегодня не первый. Все как сговорились. Бог ходит без присмотра. Бог вырвется из тела Морфия и нас всех убьет. Мальчишка с ним не справляется. Бог притворяется хорошим, а на самом деле он только и мечтает всех сожрать. Лас-Гален безответственный оболтус, он за богом не смотрит. Лас-Гален то, Лас-Гален все!» Он еле успокоился, буквально заставил самого себя заткнуться. «Простите, глава Ешу», — пришлось сказать мне. «Такого больше не повторится. Я впервые отпустил Моцарта до дома, но он, похоже, решил прогуляться из любопытства». «Прогуляться?» — сурово насупился Ешу. «Ну да. Он же у тебя малыш, который открывает мир». «Что-то в этом духе», — пожал я плечом. «Значит, ему нужна нянька. И вообще он не малыш, Тайдер. Он бог, который способен сожрать половину нашего города. Я дал тебе возможность здесь жить, не подставляй меня. Смотри за богом внимательно. Давай договоримся. Если еще раз мне кто-то скажет, что твой бог гуляет один, то я тебя выселю со всеми твоими проблемами. Как есть, выселю!» «Куда?» — невесело поинтересовался я. «Да плевать куда! Если кто-то из глав других городов осмелится тебя приютить, туда и выселю! Но сильно не обольщайся! Возможно, тебя примут только в землях рассвета, им уже ничего не страшно. Разговаривать с ним было бесполезно. Я почесал в затылке, извинился еще раз и уже собирался уходить. Но Ешу внезапно поинтересовался, уже намного спокойнее. «А чего приходил-то?» «За разрешением на вылазку в гнезда», — напомнил я. «Но вы меня не услышали и сразу начали...» «Конечно, начал, а как иначе? Кто-то должен тебя воспитывать. Брана с вами обоими уже наверняка не справляется. Ей о своей жизни думать надо, а не двух оболтусов опекать». Глава Ешу начал читать мне нотации. «Давай его сожрем, а?» — тут же предложил Готфред. «Хорошая же душонка, можно подкрепиться. Знал бы Ешу, что его сейчас рассматривают в качестве перекуса, он бы, возможно, так не распалялся. Выслушав внушительную лекцию о том, что мы с Крестобалем испортили Брани жизнь, и надо бы нам повзрослеть, я уже отчаялся получить сегодня разрешение, но Ешу опять вернулся к этой теме». «Разрешение, значит, тебе надо. Опять? Ты ведь уже был в гнездах. Зачем тебе снова туда понадобилось? Там все уже давно перерыто Орденом Тайн и другими охотниками за божественными вещичками». «Хотел навестить гнездо Мозарта», — ответил я честно. «Возможно, он получит там дополнительную силу». Ешу вздохнул с такой обреченностью, будто я попросил его снять всю защиту с города во время полудня гнева. «Ты смерти моей хочешь, Тайдер? Народ и так волнуется, а ты... Бога собираешься усиливать? Это всем выгодно. И разве вы забыли, что Мозарт уже защищал Гипериус от нападения Грувимов пару недель назад, когда была атака на дом Гасперов? Грувимы испугались Мозарта и убрались из города. А если Мозарт станет более эффективным бойцом, то сможет лучше защищать Гипериус». Мужчина выставил руку, останавливая мою жаркую речь. «Давай так. Я выдам тебе разрешение, когда вернется Кириус Кейнич. По его просьбе я наложил на тебя ограничение на свободу, если ты не забыл. И оно все еще действует. Но Кириус при смерти. А если он умрет, то мне до конца дней без свободы ходить? Мне кажется, вы просто нашли отговорку». Ешу откинулся на спинку кресла и смерил меня уставшим отеческим взглядом. «Ты упертый, Тайдер. Это мне в тебе нравится. Но давай договоримся. Если за ближайшую неделю ты не нарушишь ни одного правила, никого не напугаешь, нигде не напортачишь и будешь себя вести, как поймальчик, то получишь разрешение. И если когда-нибудь твой Мозарт спасет Гипериус, у меня к нему никогда не будет вопросов. Я не настолько боязливый консерватор, как старик Орс». Я вздохнул. «Ладно, хоть что-то. Спасибо, глава Ешу». «Спасибо, глава Ешу», — повторил за мной Готфред. «Да я бы его уже сожрал на твоем месте». Глава Ешу поднялся из-за стола и проводил меня до двери. «Будь осторожнее, Тайдер. За тобой следят почти постоянно, и не одна организация». Дом управления я покинул со странным чувством. Вроде и разрешения не получил, но и обиды на главу Ешу не было. В целом он неплохой мужик. У него ведь я не один гражданин, а несколько тысяч, и каждому что-то надо. А самое главное, всем нужна безопасность, так что его понять можно. Что же насчет Мозарта, то он у меня сейчас получит. «Ага, поставь малыша в угол», — захохотал Готфред. Не слушая его насмешек, я со всех ног помчался по улице в сторону дома.